Власть теперь следовало искать не в этих некогда священных стенах, но в ратуше, где заседали Распай, Луи Блан и неистребимый Ламартин. А что это значит? Не то ли, что литература в лице последнего готова вот-вот взять в руки политику? Тогда, может быть, настало время для писателей, прежде только просвещавших и развлекавших народ, повести его за собой. Но в таком случае не пробил ли и его Дюма час, если уж он настал для автора размышлений? Внезапно Александр почувствовал себя нравственно обязанным потребовать доли своего участия в переустройстве Родины. И уже 29 февраля 1848 года поместил в «La Presse» заявление, в котором целиком и полностью становился на сторону реформистов. «Разумеется, — заверял писатель, — он по-прежнему будет на радость современникам сочинять драмы и романы. Но вместе с тем станет действовать и в другой области, желая реально обеспечить им то счастье, на которое они вправе рассчитывать». Обращаясь к Эмилю де Жерардену, Дюма в этом заявлении провозглашает: «Для вас, то есть для La Presse и Le Constitutionnel, мои романы, мои книги, наконец, моя литературная жизнь. Но для Франции мое слово, мои мнения, моя политическая жизнь. Начиная с сегодняшнего дня в писателе живут два человека. Публицист должен присоединиться к поэту, дополнив его. Да, то, что мы видим сейчас, прекрасно. Да, то, что мы видим сейчас, величественно. Ибо мы видим республику, а до того видели лишь революции. Так храни нас Господь, нас, его старших детей, нас, спасителей мира». Однако благородный порыв либерализма не помешал тому, что у Александра защемило сердце, когда 6 марта 1848 года, проходя по двору Лувра, он увидел, что статуя Филиппа Орлеанского сброшена с пьедестала. И он мужественно указал на эту политическую ошибку, опубликовав на страницах La Presse такие слова: «Поверьте мне, республика 1848 года достаточно сильна для того, чтобы увековечить столь возвышенную странность, как принц, оставшийся стоять на пьедестале, когда королевство рухнуло с высоты своего престола». Формулировка великолепна. В нескольких словах Александру удалось примирить уважение, с которым он относился к семье герцога Орлеанского, с надеждой, пробужденной в нем первыми шагами республики. Теперь его цель окончательно оформилась — увлечь избирателей, как прежде он увлекал читателей. Для этого Дюма основал газету под названием «La Moise», которой предстояло стать ежемесячным историческим и политическим обзором всех событий, день за днем, час за часом. И все это намеревался писать он один. Убеждения Александра были убеждениями умеренного республиканца, сторонника правосудия и недруга беспорядка. Именно с такой гибкой программой он решил выставить свою кандидатуру на выборах в учредительное собрание, назначенных на 23 апреля. Свою избирательную кампанию писатель решил проводить в департаменте Сены. В обращении, адресованном трудящимся всех категорий, Дюма сообщил о том, что он один из них, поскольку за его спиной 6 лет образования, 4 года нотариальной конторы и 7 лет бюрократии, прибавив к этому, что его занятие литературой — это труд в поте лица, с пером в руке, в течение 20 лет, по 10 часов в день, и это составляет 73 тысячи часов, что в течение этого 20-летнего неустанного труда им написано 400 томов и 35 драм, и что, по его подсчетам, эти книги и драмы обеспечивали в течение тех же самых 20 лет заработную плату 2160 работникам, не говоря уж о бельгийских подделках и иностранных переводах. «Стало быть, — продолжал Дюма, — справедливо и необходимо, чтобы все трудящиеся, независимо от того, заняты ли они физическим или умственным трудом, проголосовали именно за него. Но он не забыл и о защитниках веры, священниках или просто верующих. Им была принесена клятва защищать церковь перед будущим собранием. Приветствую вас с братской любовью и с христианским смирением. А поскольку требовалось еще совершить нечто эффектное, чтобы явственно представить глазам народа идеал чистого сердца, он посадил перед зданием исторического театра дерево свободы. Повернувшись к кучке зевак, собравшихся полюбоваться этим событием, Александр с пафосом воскликнул: «Граждане, вот посажен символ. Теперь осталось укрепить то, что за ним стоит. Помните, что свободы подобны деревьям. Они берут силу от корней». Однако вскоре новоявленный кандидат в депутаты убедился в том, что его красноречие не нашло отклика в департаменте Сены. Неизменно прагматичный, он быстро сориентировался и переключился на департамент Сены и Уазы. Там, посадив еще одно дерево свободы, не жалея своего времени и не щадя языка, настрочив новое воззвание, Александр принялся активно выступать перед людьми. Случались казусы, но Дюма всегда находил выход из положения. Так, когда во время одного из предвыборных собраний кто-то обратился к нему с упреком, сказав, что Дюма, дескать, выставляет свою кандидатуру в депутаты, будучи всего-навсего полукровкой, Александр заткнул ему рот оскорблением из трех букв и, пожав плечами, продолжил излагать свои взгляды на труд, который, по его мнению, представляет собой предназначение человека, а потому ленивец является дурным гражданином.